фонари, фонари, фонари, словно бледные лица в тумане кружат. От зари до зари я прощаюсь с тобой, Петербург, Петроград, Ленинград. На Неве тишина, в черном зеркале вод. По течению времени город плывет, уплывает в закат, а, быть может, восход. Несмотря ни на что, он плывет и плывет. Этот город как старый разбитый корабль, наш шпангоут от ржавчины в днище дыра. И на сломанных пальцах стальных якорей я читаю историю жизни твоей. Там на палубах гордых твоих площадей пил я воздух хмельной вечных белых ночей. Там я мачты растральных колонн целовал, так удар закрутил ты безумный штурвал. И свободную белую бабочку ночь острый штык Петропавловской к небу пришил. И корабль Петра выбивался из сил, закрутил его вихрь, закружил, закружил, и кружился я с ним, и кричал, и летел, и внезапно сквозь дрожь среди ночи прозрел. И к соленой подушке, небритой щекой, прижимаясь из скала, обрел я покой, понял роскошь фасадов и спил нищету, понял город, что выбрал дорогу не ту. Улетая в созвездие чужих фонарей, оставляю корабль, теперь он ничей. Мосты. Я боюсь не успеть белой бабочкой в белую ночь улететь. Меня могут сомнения вновь одолеть и не дать мне посметь улететь, улететь. Петербург, Петроград, Ленинград, в никуда боящие сны вдруг потянут назад вереницы моих непрекаянных дней. Ностальгию ночей все сильней, сильней. И опять фонари, фонари, фонари, словно бледные лица в тумане зари. Я прощаюсь с тобой, Петербург, Петроград, мой красавец разбитый корабль Ленинград.